Карта 32. Порыв ветра. Послание к району. Ты отважен и смел, ты рвешься в бой, ты стремишься к победе. Ты знаешь, что сила на твоей стороне, и у тебя все получится, все будет так, как ты хочешь. В тебе много напора и страсти, и препятствия не остановят тебя. В твоей жизни действительно есть ситуации, которые можно разрешить только стремительным натиском. Но есть и такие ситуации, где подобный подход не годится. Есть ситуации, которые можно разрешить только мягкой силой. Иначе ты можешь разрушить себя и других. Иначе у тебя есть риск истощить всю свою энергию и потерпеть поражение там, где ты рассчитывал на победу. Даже если тебя кто-то или что-то провоцирует на проявление агрессии, остановись. Тебе не нужно доказывать свое превосходство силой. Пойми, ты как божественное проявление сверхценен, и это неоспоримо, и это не изменится, даже если ты отступишь или потерпишь поражение. Ты способен быть воином, бойцом, но воин духа – это не тот, кто стремится любой ценой одержать победу над другими. Воин духа – это тот, чье оружие – свет и любовь, и кто побеждает тьму прежде всего в самом себе. Агрессия, ненависть – это тьма. Ты можешь преобразовать эти энергии в свет и любовь. Тебе не обязательно побеждать силой. Тебе не нужно быть разрушительным ураганом. Эта стратегия устарела. Пришло новое время для тебя. Теперь ты можешь открыть в себе новые качества и новые способы побеждать, так, чтобы твоя победа шла во благо не только тебе, но и другим. Комментарии. Эта карта говорит о том, что в вашей жизни, возможно, назрела какая-то конфликтная ситуация. Будьте осторожны и осмотрительны. Не рубите с плеча, чтобы не разрушить себя и других. Сейчас вам нужно обратить особое внимание на разрушительные аспекты вашей личности, такие как стремление подавлять других, ставить их на место, демонстрировать свое превосходство, действовать с позиции силы. Эти качества больше не принесут вам успеха. Если вы дадите им волю, то можете ненароком разрушить то, что для вас является ценным в жизни, а также нанести урон самому себе, ослабив свою внутреннюю опору. Ищите опору в духе, а не в агрессивности и грубой силе. Дух подскажет вам, как действовать, чтобы ваше поведение не было разрушительным. Чтобы сохранить чувство собственного достоинства и самоуважения, вовсе не обязательно унижать других. Вы можете вести себя так, чтобы выйти с честью из любой ситуации, сохранить лицо и помочь в этом другим. Если кто-то провоцирует вас на проявление агрессии, ненависти или раздражительности, не поддавайтесь на провокации. Сохраняйте внутреннее равновесие и не позволяйте несбалансированным людям нарушать ваш баланс. Вам сейчас нужны спокойствие и рассудительность. Не поддавайтесь эмоциям. Берите паузу, прежде чем что-то сделать или сказать. Конфликтные ситуации разрешатся сами собой, если вам удастся сохранить душевное равновесие. Практика. Легкий бриз. Представьте, что вы идете по дороге, спеша к какой-то значимой для вас цели. Вам нужно успеть вовремя, и вдруг налетает ураганный ветер. Он бьет вам в лицо и грозит сбить вас с ног. Вы сопротивляетесь ветру изо всех сил. но ураган становится сильнее. Вы уже ничего не видите перед собой, потому что ветер поднял пелену пыли. Вам в лицо летит песок, обломанные ветки деревьев. Вы закрываете лицо, но не сдаетесь. И вот в какой-то момент вы понимаете, что выбились из сил. Вы больше не можете сопротивляться. Вы почти не продвигаетесь вперед, потому что ветер не дает вам сдвинуться с места. Вы только понапрасну тратите последние силы. И тогда вы решаете сдаться урагану. Вы говорите себе: «Будь что будет, пусть я упаду, пусть этот ветер продует меня насквозь, но я больше не могу сопротивляться». Вы открываете лицо навстречу ветру, вы раскидываете руки в стороны, будто позволяя ветру продуть себя насквозь. И ветер продувает вас насквозь, но не сбивает вас с ног. Вы остаетесь стоять, а ветер проносится мимо. Ураган стихает, пылевая буря успокаивается, вокруг снова ясный день. Вы спокойно идете по дороге и видите, что она вывела вас к морю. Легкий морской бриз освежает, очищает вас и восстанавливает ваши силы. Вас уже ждет лодка или парусное судно, которое готово по спокойному морю доставить вас к вашей цели. Запомните это ощущение. Как вы перестали бороться и сопротивляться, и благодаря этому победили. Карта 33. Звездная лира. Послание Крайона. У тебя есть авторитет, мудрость и душевная зрелость. Ты заслужил те блага, которые уже вошли или вот-вот войдут в твою жизнь. Ты ясно мыслишь и тонко чувствуешь. Ты умеешь вести людей за собой. Люди тебе верят, так как знают твою надежность и ценят твое умение брать на себя ответственность. У тебя есть все необходимое, чтобы прийти к процветанию и привести к нему других. Ты пример для многих, и ты первопроходец на таких путях, которые необходимы людям. Тебе бывает трудно, но ты справляешься. Ты умеешь восстанавливать гармонию и справедливость там, где ее не хватает. Твой сильный дух позволяет тебе брать на себя поистине великие задачи. Будь уверен, они тебе по силам. Сейчас именно такие задачи готовы встать перед тобой. Они на пороге. И у тебя есть все, чтобы выйти победителем. Тебя ждет успех, но постарайся выполнить одно условие. Научись понимать людей, которые совершенно не похожи на тебя. Научись слушать и слышать. Твоя душа подобна чуткому музыкальному инструменту, настроенному на небесные вибрации. Именно сейчас этот инструмент готов зазвучать в гармонии со Вселенной, и тебе будут вторить многие, откликнутся многие. Не отталкивай их непониманием. Ты не станешь слабее, если начнешь понимать людей, мыслящих иначе. Ты станешь сильнее, ты укрепишь свои позиции. И ты будешь привлекать сторонников своим примером, не споря и не переубеждая. Твоя сила в гармонии и сбалансированности. Следуй этому пути, он приведет тебя к наивысшему благу для тебя и для других. Комментарии. Эта карта говорит о том, что вам пора проявить лидерские качества. Если вы их уже проявляете, значит, вам предстоит стать лидером нового уровня, укрепить свои позиции, стать более мудрым и сильным руководителем. Вы способны вдохновлять своим примером. Люди будут подражать вам. Постарайтесь стать достойным примером для подражания. Вы заслужили процветание и успех. В ближайшее время можете ставить перед собой новые задачи, начинать новые проекты. Вас ожидает успех. То, над чем нужно работать. Учитесь проявлять больше терпимости и понимания по отношению к людям, особенно к тем, кто придерживается иных взглядов или норм поведения. Это не означает, что вы должны закрывать глаза на чьи-то промахи и ошибки. Если речь идет об успехе общего дела, то каждый несет ответственность за свою часть работы, и вы, как лидер, вправе спрашивать с каждого по всей строгости. Делайте это твердо, но не демонстрируя сверх меры свою власть и не унижая подчиненных. Вы можете понять причины их ошибок, но тем не менее потребовать, чтобы ошибки были исправлены. Практика. Тихая мелодия. Представьте, что вы оказались в конфликтной ситуации. Кто-то не соглашается с вами, обвиняет вас, предъявляет претензии. Какие эмоции это порождает у вас? К какому типу поведения подталкивает? Прислушайтесь к своему внутреннему состоянию, к чувствам, которые вызывает данная ситуация, и представьте, что ваши эмоции – это звуки, извлекаемые каким-либо музыкальным инструментом. Какой это инструмент, как вам кажется? И что это за звуки? Приятны ли они для слуха? Как звучат ваш гнев, ваша злость, ваше раздражение, ваше желание переспорить собеседника и во что бы то ни стало доказать свою правоту? Теперь представьте, что вы просто выключаете эту музыку. Вы нажали на воображаемую кнопку, и она прекратилась. Вокруг только тишина. И в этой тишине, где-то вдали, зарождается очень красивая тихая мелодия. Эта музыка приходит к вам откуда-то из других миров, словно исполняемая на неземных музыкальных инструментах. Эта мелодия гармонична. Она успокаивает вас и восстанавливает ваш внутренний баланс. Теперь представьте, что именно так звучат ваши эмоции. Даже в конфликтной ситуации вы сохраняете внутреннюю гармонию и не выходите из себя. Попробуйте прочувствовать это состояние и запомнить его. Карта 34. Летящая стрела. Послание к району. Ты стоишь на берегу и смотришь вдаль. Ты видишь там очертания далекого острова или замечаешь корабль на горизонте. Там твоя цель, твоя мечта. Ты не знаешь, как достичь ее. Тебе не придется переплывать океан или строить мост. Тебе не понадобится транспорт, потому что у тебя уже есть транспорт. Это твое намерение. Направь его точно в цель. Представь, что оно превратилось в летящую стрелу, которая не может промахнуться. Твое намерение – это сила, это энергия. Если ты точно знаешь, чего хочешь, если ты убежден, что тебе это необходимо, твое намерение становится чистым, как бриллиант, и таким же прочным. Оно несокрушимо, и оно приведет тебя туда, куда тебе нужно попасть. У тебя сейчас зарождаются новые идеи, у тебя появляются новые возможности. Ты задумал благое дело, и тебе будет дана помощь в его осуществлении. Еще рано поздравлять тебя с успехом, потому что ты только в начале пути. Не торопись и не предвосхищай события. Тебе предстоит пройти этот путь шаг за шагом. Подойди к делу ответственно, выполняй его добросовестно. Удача будет на твоей стороне, но не полагайся только на удачу. Полагайся на себя и свой труд. Не бойся ставить перед собой сложные задачи. Ты получишь удовлетворение, решая их. Ты выйдешь на новый уровень раскрытия своих интеллектуальных и творческих возможностей. Ты сделаешь что-то новое, и сделаешь это очень хорошо. Комментарии. Эта карта говорит о том, что вам предстоит работа над каким-то новым проектом. Возможно, вы уже планируете нечто новое. Если нет, подумайте о том, чего вы на самом деле хотите, о чем, может быть, давно мечтали, но не решались осуществить. Сейчас благоприятное время для того, чтобы найти новые идеи и реализовать их. Цели, которые вы сами поставите перед собой сейчас, будут достигнуты в ближайшем будущем. Но это должны быть по-настоящему важные для вас цели. Подойдите к их выбору осознанно. Проверьте, в самом ли деле их достижение пойдет вам во благо и соответствуют ли они задачам вашего духа. Сейчас самое время приступить к осуществлению своей миссии, того, ради чего вы пришли на землю. Если у вас есть какое-то дело, которое вы делаете с любовью и воодушевлением, если вы планируете заняться таким делом, это указывает, что вы на верном пути. У вас впереди большая и непростая работа, но ваши дела пойдут хорошо и принесут вам самые благоприятные плоды. Практика. Энергия намерения. Представьте, что у вас в руках лук со стрелой. Вы умелый и меткий стрелок. Вдали перед собой вы видите мишень, на которой изображена ваша цель, та мечта, которую вы хотите осуществить, или результат задуманного вами проекта. Лук и стрела, которые вы держите в руках, необычные. Это не материальные предметы, они созданы из света. Это чистая энергия. Представьте, что натягиваете тетиву и одновременно произнесите вслух свое намерение, сформулируйте то, чего вы хотите достичь. Вы должны сказать это твердо, уверенно, без капли сомнений. Когда произнесете, представьте, что лук и стрела завибрировали в ваших руках, ярко засияли. Это значит, вам удалось соединить энергию и информацию. И теперь ваше намерение не просто слова, это мощный вектор энергии, направленный точно к цели. Представьте, что вы спускаете тетиву. Стрела стремительно летит вперед. Вот она касается цели, и образ, который вы вообразили на мишени, вспыхивает словно шар света. Вы передали ему энергию своего намерения. Ваша цель уже достигнута в мире духа. Теперь ваш путь сам поведет вас к ней. Запомните ощущение твердости и чистоты намерения и уверенности в том, что вы достигнете вашей цели. Карта 35. Две ветви. Послание Крайона. Это чудо, когда между двумя людьми зарождается любовь. Это чудо идет к тебе. Или оно уже с тобой? Не воспринимай это как обыденность. Это чудо, любовь – космическое явление. Отнесись к нему с почтением. Это не просто отношение. Это восхождение на новые уровни духа, которые вам предстоит совершить вместе. Если ты считаешь себя одиноким, жди великого дара духа, жди встречи, о которой ты долго мечтал. Две души – шли навстречу друг другу, и, наконец, им дан шанс найти друг друга и выполнить то, ради чего они задумали свою встречу. Воплотить великую силу любви в земном материальном мире. Две ветви тянутся друг к другу. Они переплетаются и дальше существуют вместе, как одно целое, потому что не могут иначе. Если твои давние отношения разладились, у тебя есть шанс наладить их и осознать благодаря этому нечто важное. Вы учитесь друг у друга. Отнеситесь с почтением к этим урокам и к тому, кто тебе преподает их. Помни о том, что все в мире есть любовь. То, что не любовь, это иллюзия. Что-то может казаться тебе нелюбовью. Какое-то поведение твоих любимых людей может казаться тебе нелюбовью. Но они ведут себя так только для того, чтобы ты мог пройти важные для себя уроки. Они могут притворяться нелюбящими, и ты сам порой притворяешься нелюбящим, даже не понимая, что это лишь игра, это не по-настоящему. В глубине, за этим внешним, иллюзорным, всегда любовь и только любовь. И любовь всегда побеждает. Убедись в этом сам. Комментарии. Эта карта означает соединение близких душ и любящих сердец. Если вы одиноки, то одиночество закончится, встреча с вашей половинкой близка. Если вы в ссоре с кем-то из близких, вас ждет примирение. Есть возможность начать новые отношения, восстановить старые или улучшить уже существующие. В любом случае, это новый, более счастливый этап в вашей жизни и выход на новый уровень взаимопонимания в партнерских, близких, супружеских или дружеских отношениях. Это время расцвета взаимной любви. Дальнейшие жизненные уроки вам предстоит проходить в союзе с другим человеком. Это могут быть не самые простые уроки, но главное – сохранять любовь и взаимоуважение, что бы ни происходило. Тогда ваш союз будет счастливым, даже проходя через бури и всевозможные треволнения. Не бойтесь открыть душу навстречу друг другу. Учитесь слышать и понимать другого. Вас ждет множество прекрасных мгновений рядом с близким человеком. Практика. Мир любви. Представьте, что вы на рассвете оказались в цветущем саду. Теплое летнее утро, цветы раскрываются, наполняя воздух ароматами. Представьте себе те цветы, которые вам больше нравятся. Вы стоите или сидите среди цветов, вдыхаете ароматы, видите, как они раскрывают свои лепестки навстречу миру, и чувствуете, что ваше сердце тоже пробуждается ото сна и словно раскрывается, тянется навстречу миру. Цветок знает, что он любим, что мир ответит ему взаимностью. Эта же уверенность появляется и у вас. На ваших губах сама собой возникает легкая улыбка. Вы дышите легко и свободно. Вы вдыхаете энергию любви, которая разлита в воздухе. Представьте, что в вашей груди тоже раскрывается прекрасный цветок. Расправляйте грудь, раскрывайтесь вместе с ним. Теплое мягкое сияние разливается по всему вашему телу и окутывает вас светящейся золотистой аурой. Это источник любви, открылся внутри вас. Представьте, как сияние заполняет все пространство вокруг вас. Вы видите, что все цветы в саду тоже излучают золотистое сияние. Каждый лепесток, каждый бутон, каждый лист светится. Все в мире наполнено любовью. Вы оказались в мире любви, и вы часть этого мира. Прочувствуйте раскрытие источника любви внутри вас и запомните это ощущение. Карта 36. Яркая комета. Послание Крайона. Дух Триумфатора Дух победителя просыпается в тебе. Твоя энергия требует действия. Дай ей возможность поработать. Приложи свою силу к достойному делу. Твой свет сейчас способен озарить планету. Ты – яркая комета, несущая новую энергию многим людям. Комета – космическое явление, но это еще и явление духа. Она стирает старую энергию и несет свет. Она несет энергии Бога в материальный мир. И ты сейчас подобен такому свету, ярчайшему и чистейшему. Ты можешь внести ясность во многие сложные и запутанные ситуации. Ты можешь проложить путь во тьме для многих, кто ищет свет. Ты можешь увидеть выход там, где другие плачут в отчаянии. Ты можешь провести их прямой дорогой к этому выходу. Ты можешь показать им лучшие возможности. Ты можешь сделать так, что в жизнях многих людей скорбь и тоска сменятся радостью и ощущением собственной силы. Ты несешь в себе свежую силу и новое знание. Пришла пора открыть все это людям. Не бойся своего света. Неси его достойно, неси его высоко, неси его открыто. Дай себе и другим шанс освобождения от страхов и страданий, от того дисбаланса, который несет в себе тьма. Ты победитель, но ты побеждаешь мирным путем. Ты яркая комета, но твой свет не обжигает, он дает свет и тепло. Стань тем, кем ты призван стать. Свети. Комментарии. Эта карта говорит о том, что вы сейчас на пике своих возможностей. Вы становитесь сильнее день ото дня. И это не случайно. Во-первых, вы хорошо потрудились ради этого. Вы достойно прошли жизненные уроки. Вы укрепили свой дух. Во-вторых, дух дает вам силы для того, чтобы вы встали на путь выполнения своей высшей миссии и достойно справились с задачей. Сейчас вы можете победить любые неприятности, справиться с любым делом, избавиться от старых привычек, полностью изменить свою жизнь. Ваша энергия требует реализации в действии. Не упустите этот момент. Если вы будете медлить и сомневаться, ваши силы пойдут на убыль. Делайте то, о чем давно мечтали. Начните что-то новое. Произведите преобразование в вашей жизни. Все это пойдет вам во благо. Растет ваша притягательность для людей. Вы сейчас можете стать настоящим лидером в любой области, так как у вас проявляется яркая харизма. Это не обязательно означает, что вы должны кого-то чему-то учить или проповедовать, навязывая свои истины. Вы можете просто стать примером для других. Ваш пример силы, стойкости в сложных ситуациях, умение концентрироваться и действовать не останется незамеченным. Вам захотят подражать многие, вас будут уважать и прислушиваться к вам. Сейчас для вас пришло время принимать яркие решения и совершать яркие поступки. Если вы это сделаете, вам обеспечено процветание и благополучие на долгие годы. Практика. Космическая энергия. Представьте, что вы стоите в чистом поле, ясной и теплой летней ночью. Все небо над вами усеяно звездами. Вы поднимаете голову и видите пролетающую в небе комету. Она летит очень медленно и величественно. Вы видите ее яркий пламенный хвост. Это послание духа, которое адресовано лично вам. Эта комета несет вам божественную энергию, которая предназначена для того, чтобы очистить вашу душу от диссонансных энергий, чтобы исцелить вас и дать вам силу для нового этапа развития, для того, чтобы вы могли решить свои назревшие проблемы и вступить на путь выполнения вашей высшей миссии. Представьте, что комета своим светом рассеяла тьму и озарила все вокруг вас. Вы теперь стоите посреди ярко освещенного пространства. Это свет кометы, который вливается в вашу жизнь. Дышите глубоко, представляя, что с каждым вдохом вы наполняетесь этой космической энергией. При выдохе представляйте, как космическая энергия промывает вас от макушки до ступней и уносит все темное – страхи, переживания, негативные эмоции. Все это уходит в землю. Вдыхая, представляйте, что наполняетесь энергиями света и любви. Вы чувствуете, как наполняетесь силой. Вы готовы к поистине великим делам. Прочувствуйте это и запомните свои ощущения.